пока все шло по плану. Раст Петрович знал, что Грушин изображает барыгу, который прикупил по случаю полный набор знатного инструмента по медвежатному делу и ищет хорошего, понимающего покупателя. Идея-то была неплоха, но уж больно тревожило Фондорина внимание, с которым разглядывали старьевщика и его подручного деловые. Неужто раскусили? Но как? Почему? Ксаверий Феофилактович замаскировался виртуозно. Нипочем не узнаешь. Вот и Масса тоже чувствует угрозу. Встал, засунув руки в рукава, наполовину прикрыл толстые веки. В рукаве у него кинжал, а поза означает готовность отразить удар, с какой бы стороны он ни был нанесен. «Эй, косоглазый!» — крикнул один из деловых, поднимаясь. «Ты какого корню племени?» Старьевщик проворно обернулся. «Киргизица-то, мил человек!» Вежливо, но без всякой робости сказал он. «Сирота убогий, бусурманы ему язык урезали. А для меня в самый раз!» Ксаверий Феофилактович сделал какой-то хитрый знак пальцами. «Култыхаю по-рыжему, шмаленку гоняю, так мне шибко болтливый-то без надобности!» Масса тоже повернулся спиной к стойке, поняв, откуда предвидится настоящая опасность. Глаза он и вовсе закрыл, но искорка между век нет-нет да посверкивала. Деловые переглянулись между собой. Загадочные слова старьевщика почему-то подействовали на них успокаивающе. У Ираста Петровича отлегло от сердца. Не промах Грушин, может за себя постоять. Фондорин вздохнул с облегчением и вынул из-под стола руку, которую уж было положил на рукоять Герсталя. А не следовало бы вынимать. Воспользовавшись тем, что оба повернулись к нему спиной, трактирщик внезапно подхватил со стойки двухфунтовую гирю на бечевке и вроде бы легким, но страшным по мощи движением стукнул ею по круглому затылку киргизца. Раздался тошнотворный треск, и Масса мешком осел на пол. А подлый татарин сноровисто, чувствовалась изрядная практика, ударил в левый висок, начавшего оборачиваться, да так до конца и не обернувшегося Грушина. Ничего не понимая, Эраст Петрович опрокинул стол, рванув из-за пояса револьвер. «Не с места!» — закричал он бешеным голосом. «Полиция!» Один из деловых сунул руку под стол, и Фондорин тут же пальнул. Парень заорал, схватившись обеими руками за грудь, повалился на пол и забился в судорогах. Остальные замерли. «Кто шевельнется, пристрелю!» Эраст Петрович быстро водил дулом. То на деловых, то на трактирщика, а сам лихорадочно прикидывал, хватит ли на них на всех пуль и что делать дальше. Врача, врача нужно. Хотя удары гирей были так сильны, что врач вряд ли понадобится. Он окинул взглядом зал. Стыла стена. С флангов вроде бы тоже порядок. Слепой как сидел, так и сидит, только вертит головой да хлопает своими жуткими бельмами. Девка от выстрела проснулась, подняла смазливое, но испитое личико. Глаза черные, блестящие, видно цыганка. «Тебе, сволочь, первую пулю!» — крикнул Фондорин татарину. «Я сюда ждать не буду! Я тебя прямо сейчас!» Он не договорил, потому что цыганка бесшумно, как кошка, приподнялась и ударила его бутылкой в висок. Впрочем, Раст Петрович этого не видел. Для него просто наступила чернота. Внезапно и безо всяких причин.